Глава восьмая. «Я смотрю, ты не стоишь на месте. Радость заметно похорошела и сильно отличается от себя бывшей». Мэг с остальными поднялась на борт старенького шахтерского фрегата «Империи». Такие корабли не были редкостью, но в целом использовались или с самыми бедными капитанами, или шли на детали. Все дело в том, что Криста, заполонившие своими осколками космос, не давали нормально добывать ресурсы вне зон глаз. Слабые щиты шахтеров иссякали за считанные минуты. Промышленной добычей сейчас занимались крупные корпорации, способные обеспечить выход шахтерских барж и их поддержку логистическими судами. На улучшение же старого хлама у многих не хватало умений и денег. У Макса, видимо, хватило. Внешне шахтерский фрегат «Радость шахтера» выглядел печально. Непонятная рыжая краска, больше похожая на ржавчину, покрывала его бока. Были видны обрывки проводов. Некоторые пластины латок приварены косо, да и в целом пластинами латок был зашит почти весь правый бок судна. Но стоило подняться на борт, и сразу отношение к кораблю менялось кардинально. Все становилось понятно. Внешняя потрепанность и дряхлость – это ширма, скрывающая облагороженный и ухоженный корабль от алчных глаз. Чистый, выкрашенный, не имеющий ни единого изъяна в состоянии отсеков. Даже заводские надписи, которые не имели к функционалу или внешнему оформлению никакого отношения, но были нанесены при постройке судна, были Максом трепетно и аккуратно восстановлены. «Я знала, что ты личность увлекающаяся, Макс, но чтобы так?» Мэг продолжала удивленно рассматривать судно, качая головой. «Сколько же ты потратил времени? Ужас! Люблю возиться с ним!» На парня такое странное замечание не произвело отрицательного эффекта. «Скажи, Макс...» Наконец-то в разговор вступил всю дорогу молчавший Александр. «Ты, случайно, не из баронств родом?» «Я, безусловно, нет, но мои предки, да. Мой род берет свое начало из тех краев. А откуда вы узнали? Как говорят мне знакомые, у меня довольно стандартная, не выделяющаяся внешность». «Кроме глаз», — усмехнулся мужчина. «Да, но в нашей семье такой цвет встречался часто. Я не знаю, как объяснить его наличие. Как мне рассказывали знающие люди, у жителей баронств не было такой характерной черты, как цвет глаз. Возможно, потому что это приобретенная особенность, генетический изъян». «Говорят», — Александр усмехнулся, — «у альвов были довольно токсичные рабочие жидкости в кораблях. Они легко окрашивали кожу и глаза тех, кто имел неосторожность контактировать с ними за счет специальных биовключений. Но в то же время из-за наличия органики были очень опасны. Так что вполне возможно, кто-то из ваших предков мог иметь с ними неудачный контакт, повлекший серьезное отравление». Рассказывая такие вещи, некромант имел странное выражение лица. Оно совмещало легкую грусть и мягкую улыбку. «Да? Удивительно! Такие вещи ничем сейчас не проверишь, но теория фантастическая. Благодарю, что рассказали мне». Парень широко и весело улыбнулся. Он отнесся к такому, как к забавной истории, почти сказке. А вот Мэг смотрела на шедшего рядом человека задумчивым, нечитаемым взглядом. Дальнейшая дорога к мостику прошла в тишине. Каждому было о чем подумать и что вспомнить. Макс не стал медлить и сразу запустил тест систем. Мэг села в ближайшее от него кресло, также активировав свой рабочий монитор и что-то просматривая в нем. Александр же просто сидел в тишине, вертя в руках осколок прозрачного кварца, который буквально на глазах начинал темнеть. Тест систем закончился, как и заторможенное молчание присутствующих. Люди немного оживились. «Ну что, господа, корабль готов к отправлению. Я понимаю, что он невероятно прекрасен, буквально отбивает дар речи. Но, может, все же дадите координаты нужной нам системы?» Макс, довольный и немного гордый, скалился во все 32. «Вот». Мэг быстро набрала что-то на своем наладоннике. «Там старенькие врата, так что аккуратней, не сожги их». «Ну все? Держитесь, девочки и ма...» Договорить парень не успел, потому как док станции начал без предупреждения закрываться. Через пару секунд включились красное освещение и сирена. «А не! Фальстарт! Кажется, ретрансляторы системы барахлят». Так это было или нет, сказать сложно. Внешнюю защиту не оценишь, находясь внутри станции. Но Мэгги и Макс были спокойны, поэтому не нервничал и Александр. Он лишь иногда косился на приборную панель Макса, которая находилась недалеко от их гостевых кресел. Сама кабина радости была весьма скромна. Там с комфортом могло находиться не более 5 человек. Небольшие помещения и узенькие отсеки – визитная карточка промышленных судов. Весь рабочий объем тут занимало оборудование и накопители. Тем временем сирена не унималась. Судя по всему, станцию даже несколько раз тряхнуло, и она активировала стабилизаторы. В какой-то момент свет начал тухнуть, почти достигнув полной темноты. А потом в одно мгновение все прекратилось. «Что-то быстро! Наверное, не последняя волна! Благо, мы уже уходим!» Макс стал потихоньку подходить к открывающимся створкам дока. Освещение вернулось в обычный режим. Ничего не изменилось, но, как показывало оборудование, угроза миновала. «Это глаз демона, господа! Тут такие фальстарты норма! Окажешься в космосе, когда ретрансляторы ослабят сигнал!» И имеешь шанс не вывести на одном щите бурю кристаллов. Такие вот дела. Полетели!» Все это было сказано с широкой улыбкой. Парень не унывал, а короткие взгляды, что он кидал на сидевшую рядом Мэг, делали его улыбку еще шире. Тем временем станция наконец-то выпустила корабль. Оставалось пройти совсем немного к варп-вратам, и их путь начался. Впрочем, он оказался спокоен и непримечателен. Вскоре они уже нависали над отмеченным в координатах спутником. «Ага, интересно», – задумчиво произнес Макс, не отрываясь от мониторов. Сейчас корабль аккуратно подходил к точке крушения мертвого ворона. Броня выдержала падение, но есть заблокированные участки. Сейчас я наложу карту геологических напряжений, чтобы понять, что держит эту птичку в клетке. А потом начну раскачку ядра твоего корабля. Ты сможешь сделать это удаленно? Нет, придется протянуть силовые кабели. Поэтому сначала нужно убрать лишнюю каменную породу, чтобы нас же потом не завалило, ведь приземляться придется максимально близко. Так-с, хорошо. Карта получена, точки определены. Это не займет много времени. У меня тут первоклассные буры. Макс пробежался по панели управления. Внешние мониторы показали активацию двух лазерных буров на крыше корабля. Они вышли из отдельных закрытых ниш и начали накапливать заряд. А потом выпустили непрерывные, но неоднородные лазерные дорожки в определенные точки холма, вырытого вороном. Порода тут же начала крошиться и расходиться сетью трещин. Минут через 40 весь холм представлял из себя сеть трещин и расколов. «Хорошо. Я постарался не трогать каменную арку у входа на корабль. Конечно, переносной бур я с собой возьму, но уверен, мы и так пройдем». «Хорошо. Я сейчас подключу магнитную платформу к силовому кабелю и начнем нашу прогулку». «Уважаемые гости, у меня, конечно, курорт, но броню для выхода придется надеть весьма скромную. Мэг, она все там же, в соседнем отсеке, и все такая же безразмерная. Уж извини, но там как раз два комплекта, так что готовьтесь к выходу. Я пока пойду в грузовой отсек, вытяну кабель». «Понятно. Зови, если нужна будет помощь». Мэгги махнула уходившему парню рукой и развернулась к Александру. «Броня?» «Спасибо, я со своей. Готовься, я подожду тебя тут». «Хорошо». Девушка ушла, а сам некромант развернулся в кресле в направлении своего корабля и прикрыл глаза. Через пару секунд он резко открыл их, блеснув огнем яркого серебряного пламени. Но в тот же миг потянулся правой рукой к выступу на шее. Это оказалось активатором костюма, который с громким шипением закрыл его лицо и открытые участки тела разложившимися фрагментами брони. Теперь глаз некроманта не было видно из-за закрывавшего все лицо черного забрала шлема. «Я готова!» Когда Макс говорил, что у него в запасе бесформенная броня, он не врал. Она висела на Мэг как стандартный костюм химической защиты. Но, судя по всему, функции выполняла. Ведь связь пошла только через внутренние коммуникаторы, иначе девушку было бы не слышно. «Пойдем!» Они оба вошли в узкий промежуточный отсек, через который шло выравнивание давления, и спустились по трапу на поверхность спутника. Там их уже ждал Макс, управлявший магнитной платформой, которая буксировала силовой кабель. Если судить по широкой бобине, выглядывавшей из грузового отсека, за длину кабеля можно было не беспокоиться. «Оу! Интересная броня! А можно считать ее характеристики?» Тут же, позабыв о платформе, Макс стал осматривать костюм Александра. «Макс!» Даже помехи пошли в коммуникаторе, но Мэг своего добилась. Парень очень быстро вернулся к управлению и пошел первым, постоянно поглядывая на кабель. Хотя так продолжалось недолго, потому что как только они достигли корабля, уже Александр стал показывать дорогу. «Да я уже просканировал все и нашел точку входа!» «Я не потеряюсь!» – отнекивался Макс. «Поверь, дело не в дороге. Просто будет лучше, если первым пойду я». Некромант был непреклонен. «Ну, хорошо. Но мы же пришли, так? Вон там слева входной люк». «Да, но он двойной. Тут секторное соединение, поэтому распределение идет сразу в несколько отсеков. Если двигаться к ядру, то...» Александр остановился у панели управления и начал набирать что-то на своем наладоннике. «Нам нужно сюда!» «Количество моих вопросов только возрастает!» Макс быстро зыркнул на стоявшую рядом Мэгги. «Но это все потом! Веди!» Долго идти не пришлось. Они миновали еще два отсека, когда Александр неожиданно остановился. Это было довольно широкое помещение с разветвлениями и переходами сразу в несколько других отсеков. Некромант слишком резко прервал шаг, и двигавшиеся за ним люди едва не влетели в него, но успели вовремя остановиться. «Что-то случилось?» Мэг уже не была такой улыбчивой, как на корабле Макса. Она вспомнила достаточно, чтобы ее настроение резко изменилось. «Нет, все нормально. Но пока он рядом, то должен запомнить вас и донести до остальных, что вы друзья. Ведь я не всегда смогу быть рядом», – спокойным голосом произнес Александр. Макс хотел было что-то спросить, но из тени дальнего коридора показалась фигура. Потрепанная, разорванная броня, ужасные раны и засохшие потеки крови на лице, и алые огоньки диких глаз. «Стив!» – тихонько прошептала Мэгги и попыталась прикрыть лицо ладонью. Но ей помешал шлем костюма. Существо же сделало несколько шагов в сторону стоявших людей, задержало взгляд на Александре и спокойно развернулось, шаркающим шагом растворяясь в той же тени, откуда и появилось. «Это ведь был Стиви?» – совершенно серьезно спросил Макс. «Он ведь умер?» «Да, но это не мешает ему работать на меня», – холодным голосом произнес Александр. «Что ж», – в голосе парня прорезался истеричный смешок. «Я думаю, тогда нужно быстрее закончить мою часть, чтоб вас не злить». «Ты меня не злишь. Его состояние – это его же выбор. Наша сделка обоюдная. Не беспокойся», – буднично произнес некромант, открывая очередной отсек.